Глава вторая. Кис-кис-кис. Женщина ползла на коленях вперед, вытянув перед собой руки. Ткань на ее руках была пропитана запахами множества разных животных, в основном кошек. Котята в ужасе бросились в рассыпную. Но их бегство было хаотичным, они кидались то туда, то сюда, и ни один из них не побежал к трещине в стене, где, съежившись, пряталась мама-кошка, хотя я хорошо чуяла ее запах и ощущала ее страх. Остальные взрослые обитатели нашего дома чувствовали себя не лучше, хотя большинство из них застыли на месте в ужасе, уставившись на приближающееся человеческое существо. Один кот ринулся было к дыре и зашипел, когда женщина схватила его руками в толстых рукавицах. Потом она бережно передала его в такие же покрытые тканью руки другого человеческого существа. Еще двое моих взрослых соседей прошмыгнули мимо нее и выбежали на волю. «Вы их поймали?» — громко спросила женщина. «Только одного», — послышался ответный крик, второму удалось удрать. «Я знала, что должна была сделать. Я должна была пойти к моей маме. Но что-то во мне восстало против такого порыва. Вместо этого меня потянуло к ползущей ко мне женщине. Она меня просто заворожила. Меня влекло к ней неудержимо. И хотя меня прежде никогда не касался человек, я совершенно ясно представляла, что почувствую, когда кто-нибудь из них дотронется до меня, как будто вспомнив что-то, происходившее давным-давно. Женщина поманила меня рукой, не обращая внимания на то, что остальные взрослые коты промчались мимо нее и выскочили из дыры. «Иди ко мне, щеночек». И я бросилась вперед прямо в ее объятия, радостно виляя хвостом. «О, боже, какой ты милый! Мы поймали еще двоих!» — крикнул голос снаружи. Я лизнула женщину в лицо, ерзая и вертясь. «Лукас, я поймала щенка, вы можете просунуть сюда руки и взять его у меня?» Она подняла меня выше и посмотрела на мой животик. «То есть взять ее, это девочка». Дыру заслонило лицо мужчины, который приносил нам еду, и воздух наполнился его знакомым запахом. Он протянул ко мне руки, нежно обхватил меня ими. Потом извлек из дыры, и я увидела мир. Мое сердце забилось часто-часто, но не от ужаса, а от безграничной радости. Я по-прежнему чуяла запахи оставшихся там в логове котят, чувствовала их страх, и в воздухе витал сильный запах мамы-кошки. Но сейчас мне хотелось только одного, чтобы меня держал в своих руках этот человек. Потом он поставил меня на прохладную землю и начал по ней катать. Я могла, играя, прикусывать его пальцы и бросаться на него опять и опять. «Какая ты глупышка, такой глупый маленький щенок!» Пока мы с мужчиной играли, женщина по одному вытаскивала наружу котят и передавала двум мужчинам, которые сажали их в клетки, стоящие в кузове грузовичка. Маленькие киски мяукали от испуга и от мольбы, звучавшей в их голосках. Мне стало грустно, ведь я была их большой сестричкой, но я ничем не могла им помочь. Я подумала, что наша мама скоро присоединится к ним, и тогда они почувствуют себя лучше. «Думаю, мы поймали их всех», — сказала женщина, подойдя к месту, где я играла с мужчиной. Кроме тех, которым удалось убежать. «Да, простите, что так вышло. Ваши люди изловили тех, которые бежали в их сторону, но от меня вам было мало толку. Ничего, для этого нужна практика. А что будет с теми, которым удалось от нас сбежать? Надеюсь, они не вернутся сюда сразу, ведь рабочие скоро снесут эти дома». Женщина опустилась на колени и потрепала меня по ушам. Оказаться объектом внимания сразу двух человеческих существ было самым чудесным из всего того, что когда-либо происходило в моей жизни. Там больше не было собак. «Понятия не имею, что там делала эта малышка. Я никогда ее прежде там не видел», — сказал мужчина. «Я всегда видел только кошек. Интересно, сколько ей недель?» «Не знаю, может быть, 8. Она вырастет крупной, это видно уже сейчас. Вы только посмотрите на ее лапы». «Кто она, овчарка, мастиф?» «Нет. То есть, я думаю, среди ее предков был и мастиф, но в ее мордочке есть что-то от стаффордширского терьера или, может быть, от ротвейлера. Трудно сказать». Вероятно, тут намешан целый коктейль из собачьих ДНК. Она выглядит здоровой. Я хочу сказать, если она жила в этом подполе, — заметил мужчина. Он поднял меня с земли, я расслабилась в его руках, а когда он поднес меня к своему лицу, я попыталась, играя, схватить зубами его нос. «Ну хорошо, я думаю, вряд ли она там жила», — сказала женщина. «Вероятно, она попала туда, просто увязавшись за одним из котят или взрослых котов. Кстати, когда вы последний раз видели кошку-мать?» «Несколько дней назад». Подполе ее не было, так что мы, должно быть, пришли в неудачное время, как раз тогда, когда она вышла на охоту. Если увидите ее, дайте мне знать, хорошо, Лукас? А у вас есть с собой визитка? Само собой. Мужчина поставил меня на землю, потом он и женщина выпрямились. Она ему что-то отдала. Я встала на задние лапы, упершись передними в его ноги, потому что мне хотелось обнюхать эту штуку. Мне было интересно все, что делал этот мужчина, и больше всего на свете мне хотелось, чтобы он опять опустился на корточки и поиграл со мной еще. Одри, — сказал мужчина, глядя на какую-то маленькую штуку, которую он держал в руке. — Если меня не будет, поговорите с любым, кто возьмет трубку. Они все знают про этот дом. Мы сразу приедем и постараемся поймать всех кошек, которые, возможно, еще вернутся сюда. Да, кстати, я навела справки и узнала, что в последнее время никто не привозил ни в какой приют Денвера большую колонию кошачьих семей. Так что, думаю, придется предположить самое худшее. Как человек может сотворить такое? — спросил мужчина, и в его голосе прозвучала боль. Я прыгнула на его ноги, чтобы дать ему знать, что если ему грустно, то тут рядом есть щенок, который сможет прогнать прочь все его печали. Не знаю. Иногда мне кажется, что я совсем не понимаю людей. У меня так противно на душе. Не изводите себя. Ведь вы не могли знать, что задумал этот застройщик. Хотя я не понимаю, почему они не могут просто взять и отвезти животных в какой-нибудь приют. Мы смогли бы пристроить некоторых кошек в хорошие руки, и нам известны места, где одичавшим кошкам ничего не грозит. Но некоторые люди просто не желают себя утруждать. Женщина подняла меня с земли. «Ну, малышка, ты готова пойти со мной?» Я завиляла хвостом, потом повернула голову, чтобы посмотреть на мужчину. Я хотела, чтобы меня снова коснулись его руки, именно его, а не чьи-либо еще. «Одри?» «Да. Я считаю этого щенка своей собакой. Ведь, по сути, это я ее нашел. Ах, вот как!» Она поставила меня на землю, и я подошла к мужчине и стала грызть его ботинки. Но по нашим правилам мне нельзя просто взять и пристроить животное таким вот образом. То есть я хочу сказать, что для этого есть соответствующая процедура. Но если это с самого начала была моя собака, то есть если я возьму ее к себе, это не будет считаться пристройством. Допустим. Послушайте, я не хочу, чтобы ситуация стала неловкой. Вы вообще-то имеете возможность завести щенка? Где вы живете? Здесь рядом, в одной из квартир в доме напротив. Поэтому я и обнаружила этих кошек. Я постоянно прохожу мимо и однажды просто решил начать подкармливать их. Вы живете один? В настроении мужчины произошла какая-то неуловимая перемена. Я задрала голову и настороженно посмотрела на него, желая, чтобы он опять поднял меня с земли. Мне хотелось лизнуть его в лицо. Нет, я живу со своей матерью. Ах, вот оно что. Нет, это совсем не то, что вы подумали. Она больна. Она служила в армии, и после возвращения из Афганистана у нее развились какие-то симптомы. Так что я одновременно учусь и работаю с администрацией по делам ветеранов, чтобы оказывать ей необходимую помощь. Мне очень жаль, что ваша мать больна. Я прохожу курс обучения в режиме онлайн. Это подготовительный курс для поступления на медицинский факультет. Так что я много времени провожу дома, и моя мать тоже. Мы вполне можем дать этой малышке столько внимания, сколько ей нужно. И думаю, если у нас появится собака, это пойдет на пользу нам обоим. Видите ли, мама пока не может удержаться ни на какой работе. Мужчина нагнулся и поднял меня. Наконец-то. Он держал меня на руках, и я, расслабившись, смотрела на его лицо. В моей жизни происходило что-то важное. Я это чувствовала, хотя и не очень понимала суть происходящего. Похоже, логово, где я родилась и где мама-кошка все еще пряталась в трещине, съежившись от страха, навсегда останется позади. Теперь я буду жить с этим мужчиной, куда бы он меня ни унес. Именно этого я и хотела, быть с ним. «А у вас раньше когда-нибудь был щенок?» — спросила женщина. «С ними ведь уйма хлопот». Я рос в доме моей тети. У нас было 2 йоркширских терьера. Но эта девочка уже сейчас крупнее, чем любой йоркширский терьер. Извините, Лукас, но я не могу позволить вам забрать ее. Это было бы неэтично. У нас есть целая процедура по проверке и одобрению кандидатур тех, кто желает взять животное к себе в дом. Одна из причин того, что наших питомцев так редко отдают обратно в приют, это то, что у нас очень строгие требования к тем, кто выражает желание их взять. И к чему вы мне все это говорите? К тому, что мой ответ — нет. Я не могу позволить вам забрать ее. Мужчина посмотрел на меня и улыбнулся. «Ну что, малышка, ты это слышала? Они хотят забрать тебя у меня. Ты этого хочешь?» Он придвинул ко мне лицо, я лизнула его, и он опять улыбнулся. «Щенок и я оба голосуем за то, чтобы она осталась со мной. 2 голоса против 1», — мягко сказал он женщине. «Ха», — ответила она. «Я думаю, все происходит не просто так. На все есть своя причина. Была своя причина и для того, чтобы эта малышка жила под домом, прячась в подполе вместе с кошками, и, думаю, эта причина состоит в том, что именно мне было предопределено найти ее. Извините, но существуют определенные правила». Он кивнул. «Всегда существуют какие-то правила, и всегда есть исключения из этих правил. Это одно из них». Несколько мгновений они стояли молча. «Людям когда-нибудь удается одержать над вами верх?» — спросила она наконец. «Я хочу сказать, победить вас в споре». Мужчина моргнул. «Ну, конечно. Но только не в этом случае». Одри покачала головой и улыбнулась. «Ну, так и быть. Ведь, как вы правильно заметили, это вы ее нашли. Вы сможете отвезти ее к ветеринару немедленно? Скажем, уже завтра. Если вы пообещаете мне это сделать, думаю, я смогу отдать ее вам. Да, вот еще что. Позвольте мне дать вам кое-что. У меня тут есть несколько ошейников и поводков, и немного корма для щенков. Ну, щеночек, хочешь пойти жить ко мне?» На лице мужчины играла веселая улыбка, но в голосе прозвучало что-то такое, чего я не поняла. Кажется, его что-то беспокоило, какая-то тревожная мысль. Что бы не должно было произойти потом, он этого опасался. Мама-кошка так и не вышла наружу. Я продолжала чуять ее запах, пока мужчина уносил меня прочь от логова, и представляла себе, как она по-прежнему сидит в своем тесном укрытии, сжавшись от страха перед людьми. Я этого не понимала. Чего их бояться? Я была уверена, что никогда еще не видела ничего изумительнее и прекраснее, чем человек, который сейчас держал меня на руках, и никогда не чувствовала ничего чудеснее, чем прикосновение его рук к моей шерстке. Когда люди закрыли дверцу своего грузовичка, звуки мяуканья моих братиков и сестричек, котят, сразу же прекратились. А потом грузовичок уехал, оставив в воздухе только слабые следы запаха моей кошачьей семьи. Я было начала гадать, когда я увижу их опять, но у меня не было времени долго размышлять над тем, что нас так странно разделили. Мои братики и сестрички отправились в одну сторону, наша мама-кошка в другую, а я в третью. Потому что вокруг было так много новых запахов и картин, что у меня от них голова шла кругом. Когда человек принес меня в место, которое я скоро научусь считать своим домом, я почуяла запахи еды, пыли, каких-то химикатов и запах женщины. Он поставил меня на пол, и я ощутила под своими лапами приятную мягкость ковра. Когда мужчина перешел в другое место комнаты, я побежала за ним, и когда он согнул ноги и сел, чтобы побыть рядом со мной, я прыгнула ему на колени. Я чувствовала нарастающую в нем тревогу. Это было что-то на его коже. Так же напрягалась и мама-кошка, когда чуяла приближение людей. «Лукас?» Это был голос женщины. Мысленно я соединила этот голос с ее запахом, наслоившимся на всех предметах, которые находились в комнате. «Привет, мамуль». Женщина вошла в комнату и остановилась. Я подбежала к ней, виляя хвостом. Мне хотелось облизать ее руки. «Что это?» Ее глаза расширились, рот открылся. «Это щенок». Она опустилась на колени и протянула ко мне руки. И я бросилась к ним и, перевернувшись на спинку, прикусила ее пальцы. «Лукас, я и так вижу, что это щенок». «Но что он тут делает?» «Это не он, это она». «Ты не ответил на мой вопрос». Из приюта для животных прислали людей, чтобы забрать туда оставшихся кошек. Во всяком случае, большую их часть. «Там, под домом, оказались маленькие котята, и среди них был этот щенок», — ответил Лукас. «И ты принес ее домой, потому что...» Он подошел к нам и сел на корточки рядом с женщиной, и теперь меня касались уже два человеческих существа. «Потому что взгляни на нее. Кто-то бросил ее на произвол судьбы». И она каким-то образом попала в тот подпол и могла умереть там от голода. «Но ты не можешь держать у себя собаку, Лукас». Страх, который испытывал до этого мужчина, вмиг прошел, и я смутно поняла, что теперь в нем поднимается какое-то другое чувство. Его тело напряглось еще больше, лицо стало жестким. «Я так и знал, что ты это скажешь». «Конечно, скажу. Мы и так едва сводим концы с концами, Лукас. А тебе известно, как дорого обходится содержание собаки?» Все эти счета от ветеринара и расходы на собачий корм очень скоро набежит весьма кругленькая сумма. Я прошел еще одно собеседование в администрации по делам ветеранов, и мне сказали, что доктор Ганн непременно одобрит мою кандидатуру, ведь я теперь всех там знаю. Так что у меня будет работа и появится достаточно денег. Его руки гладили меня, и я почувствовала, что расслабляюсь и скоро задремлю. Вопрос не только в деньгах. Мы с тобой уже говорили на эту тему. Я просто хочу, чтобы ты полностью сосредоточился на своем поступлении на медицинский факультет. Я и так много занимаюсь. Его голос зазвучал резко, и я сразу же забыла обо всей своей усталости. Может быть, тебя не устраивают мои оценки? Если дело в этом, давай обсудим. Конечно же, дело не в этом. Причем тут твои оценки? То, что ты можешь нести на своих плечах такое бремя и все равно неизменно получать 4 балла из 4 возможных, по-моему, это просто поразительно. Тогда в чем же дело? В том, что ты не желаешь, чтобы я завел собаку, или в том, что тебе не хочется, чтобы я принял такое важное решение сам?» Меня встревожил его тон. Я ткнулась носом в его руку, надеясь, что он поиграет со мной и забудет о том, что его расстроило. Последовала долгая пауза. «Ну хорошо. Знаешь, я просто все время забываю, что тебе уже 24 года. И слишком легко возвращаюсь к тем отношениям между матерью и сыном, которые у нас были всегда». «Вот именно, были всегда». Его голос прозвучал как-то безжизненно, почти не выражал никаких эмоций. Последовала еще одна пауза. «Да, если не считать большей части твоих детских лет, ты прав», — грустно сказала она. «Прости, не знаю, почему я об этом вспомнил. Я не хотел тебя обидеть». Нет-нет, ты совершенно прав. И мы можем говорить об этом так часто, как тебе будет нужно. И я всегда буду с тобой соглашаться, потому что за свою жизнь я приняла уйму неверных решений. И многие из них были связаны с тем, что я оставила тебя и уехала. Но теперь я стараюсь загладить свою вину. Я знаю, мамуля. Ты и прав насчет щенка. Просто моим первым побуждением было отнестись к этому так, словно ты все еще подросток, а не взрослый мужчина. Но давай подумаем об этом вместе, Лукас. По условиям договора аренды нашей квартиры в доме нельзя держать никаких животных. А кто об этом узнает? Наверное, единственное преимущество того, что мы живем в квартире, которую все в нашем доме считают самой паршивой, это то, что ее дверь выходит на улицу, а не во двор. Я стану выносить щенка на улицу на руках, и к тому времени, когда я буду ставить ее на землю, никто из нашего жилого комплекса уже не сможет определить, где я живу. Я никогда не буду выпускать ее во двор, и она все время будет на поводке. Мужчина перевернул меня на спинку и поцеловал в животик. «Но у тебя еще никогда не было собственной собаки, это большая ответственность». Мужчина ничего не ответил, а просто продолжил тыкаться носом в мой животик. И тогда женщина рассмеялась весело, беззаботно. «Пожалуй, в чем ты совершенно не нуждаешься, так это в моих нравоучениях о том, как быть ответственным». За следующие несколько дней я приспособилась к моей новой чудесной жизни. Женщину, как я скоро узнала, звали Мамуля, а мужчина — Лукас. «Хочешь лакомство, Белла?» «Лакомство?» Я смотрела на Лукаса, чувствуя, что он чего-то от меня ждет, но не понимала, чего именно. Тогда он вынул руку из кармана, дал мне маленький кусочек мяса, и на мой язык обрушилась целая лавина восхитительных ощущений. «Лакомство!» Скоро это стало моим самым любимым словом. Я спала вместе с Лукасом среди мягких одеял, которые я немного порвала, прежде чем понять, как это его огорчает. Лежать рядом с ним было еще приятнее, чем под боком у мамы кошки. Иногда я осторожно брала его пальцы в рот, когда он спал, не для того, чтобы укусить, а для нежного-нежного прикусывания, исполненного такой любви, что у меня даже начинала слегка ныть нижняя челюсть. Он называл меня Белла. Несколько раз в день Лукас брал в руки поводок, как он называл ту штуку, которая со щелчком пристегивалась к ошейнику. Он использовал этот поводок, чтобы тащить меня на нем в ту сторону, куда ему хотелось идти. Поначалу я ненавидела эту штуку, потому что никак не могла уразуметь, почему меня тянут за шею в одну сторону, в то время, когда я чую запахи множества чудесных вещей, идущие с другой. Но потом я поняла, что когда Лукас снимает поводок с крючка рядом с дверью, это значит, что мы с ним сейчас пойдем гулять. А мне это так нравилось. А еще я очень любила, когда мы возвращались домой, и дома была мамуля. Я бежала к ней, чтобы она меня потискала. Любила, когда Лукас наполнял мою миску кормом, садился, чтобы я могла поиграть с его ногами. Еще я любила бороться с ним, и то, как он сажал меня к себе на колени. Я любила его самого. Лукас был центром моего мира, и всегда, когда мои глаза были открыты, а нос ощущал запахи, я стремилась к нему. И каждый день приносил мне новые радости, и я училась новым играм с моим Лукасом, моим человеком. «Белла, ты самый лучший щенок на свете», — часто говорил он мне, целуя. Мое имя было Белла, и скоро я стала мысленно называть себя именно так — Белла. По крайней мере, один раз в день мы ходили к моему прежнему логову. Там было несколько стоящих в ряд домов, в которых не было людей, но только в одном из них обитали кошки. Дома были обнесены забором из проволочной сетки, но Лукас всякий раз оттягивал сетку от столба, к которому она была прикреплена, и мы подходили к логову. Оттуда по-прежнему шел сильный запах мамы кошки, но запахи ее котят постепенно становились все слабее. Я знала также и что туда вернулись некоторые из живших там прежде котов. Лукас приносил им всем еду и воду. Но мне не разрешалось есть этот корм. И еще мне нельзя было входить в логово, чтобы проведать мою маму. «Ты ее видишь? Видишь ту киску? Она совсем рядом и наблюдает за нами, Белла. Ее можно разглядеть, хотя она и прячется в темноте», — тихо говорил мне Лукас. Я любила слушать звук моего имени. Я чувствовала, что в голосе Лукаса звучит какой-то вопрос, но этот вопрос не приводил к получению новых лакомств. Пусть я не понимала смысла его слов, но я была рядом с Лукасом, так что все остальное было неважно. Однажды днем я лежала на ноге Лукаса, на которую я свалилась от усталости после особенно ожесточенной игры в атаку на тапки. Мне было неудобно так лежать, но я была слишком утомлена, чтобы шевелиться, так что моя голова находилась намного ниже остального тела. Вдруг я услышала громкое урчание, оно становилось все громче, и в конце концов Лукас пошевелился, так что я поняла, он тоже его услышал. «Белла, что это?» Я с трудом встала на лапы. «Гулять? Лакомство?» Лукас подошел к окну и посмотрел на улицу. «Мамуля!» — тревожно крикнул он. Женщина вышла из своей комнаты. «В чем дело?» Они привезли экскаватор. Они собираются снести тот дом, а там все еще живут кошки. Мамуля подошла к окну, а Лукас подошел к столу и торопливо выдвинул ящик. Вот, смотри, это карточка с телефоном приюта, который спасает бродячих животных. Позови Одри, а если ее не будет, просто скажи, что застройщик сейчас снесет дом, и все кошки погибнут. Лукас снял поводок с крючка и пристегнул его к моему ошейнику. И пока он делал это, я ясно чувствовала, как от него исходит страх. Я встряхнулась и полностью проснулась. «Я им позвоню». «А что собираешься делать ты?» — спросила мамуля. «Я должен их остановить. Лукас, я должен их остановить». И мы вместе выбежали на улицу.